Глава 16. Бирюзовое пламя. Вещь есть то, что в ней можно узреть. Оскар Уайльд. De Profundis. 29 декабря. Тяжелая грязная капля упала на мольберт, угодив в кобальтовую краску. Брызги разлетелись, портя незаконченное полотно и чистую рубашку. Миклош поднял голову, и следующий снаряд с издевательским чпок попал прямо ему по носу. Громко чертыхнувшись, Нах Тоттер отскочил. На высоком белоснежном потолке стремительно расползалось мокрое пятно, и через мгновение в кабинете начался настоящий ливень. Грязная вонючая вода заливала рабочий стол, бесценные ковры, картины и непрочитанные письма. Издав вопль обезумевшей Бенши, господин Бальза отшвырнул бесполезную кисть и вылетел в коридор. «Роман!» Ничего не видя за кровавой пеленой бешенства, содрогаясь от омерзения, Нах Тоттер наткнулся на противоположную дверь и снес ее вместе с косяком. «Роман!» Нет ответа. С белыми от ярости глазами Миклош добрался до лестницы и остановился, застыв, едва удерживаясь от искушения ущипнуть себя. Таким нереальным оказалось происходящее внизу. Весь первый этаж был затоплен. Грязная стоячая вода, воняющая тиной и протухшей рыбой, заливала пол лунной крепости, маслянисто блестя в ярком свете огромной хрустальной люстры. В этом импровизированном пруду плавал труп с раздавленной, точно спелая вишня, головой. Ярость мгновенно исчезла. Миклош сделал несколько шагов назад и сплел заклинание, выпуская на волю шестерку пожирателей плоти. Полупрозрачные сущности, более всего похожие на колебания горячего воздуха, должны были обнаружить чужаков. «И тогда...» — Бальзо усмехнулся. «Любой блаудзаугер ощутит на своей шкуре, каково это — приходить в гости без спросу». Призрачные ячейки скользнули вниз и растворились. Однако очень скоро вернулись, так никого и не обнаружив. Миклош еще раз быстро пересчитал их. Убедился, что все на месте, и разочарованно поджав губы, развеял заклинание. Вполне возможно, что угрозы больше нет, и все-таки Нах Тоттер не желал спускаться в центральный холл. Он не сомневался, что опытный маг может обмануть пожирателей. К примеру, на такой фокус способен любой мастер смерти. Стараясь двигаться бесшумно, Миклош быстро направился по коридору к вспомогательной лестнице, проигнорировав лифт, который не любил. Однажды Нах Тоттер застрял между этажами и с тех пор не доверял железной коробке. На второй труп он наткнулся возле черного хода. В нос ударил запах крови, и господин Бальза узнал Романа. Бессменному дворецкому оторвали голову. Выругавшись сквозь зубы, Нах Тоттер перешагнул через еще теплое тело. Каждую секунду прислушиваясь, он спустился на первый этаж. У последней ступеньки плескалась грязная, отвратительная жидкость. Не колеблясь ни секунды, Бальза сделал шаг и оказался по щиколотку в омерзительной жиже. Лампы в коридоре горели через одну. С потолка капало, и в одном месте от него отвалился большой пласт штукатурки. Бальза заметил, что воды заметно прибавилось, и она уже достигает колен. Если так будет продолжаться, через несколько минут придется плыть. Нах Тоттер недоумевал. По всем законам, гадкая мерзость должна утекать в подвал или на улицу. На мгновение Миклош замер, переживая очередное потрясение. Стены некогда белого коридора до самого потолка оказались покрыты страшной копотью. От дорогих обоев не осталось даже воспоминаний. Йохана он нашел в обеденном зале. Ученик висел между внушительным протазаном и римским копьем времен завоевания Британии. Кто-то распял чумного над камином, страшно изломав и почти вырвав из суставов руки. У его ног лежал Рейлин. Нах Тоттер постарался взять себя в руки. Не время предаваться эмоциям. Кто-то поплатится за то, что произошло. Он скорее почувствовал, чем увидел движение у себя за спиной и в тот же миг ударил заклятием. Пожиратель плоти сорвался с пальцев и бессильно ударился в стену бирюзового пламени. Огонь начал быстро растекаться по помещению, обжигая жаром. Раздался смех, похожий на звон маленького хрустального колокольчика. Стена пламени двинулась над Харнисхой, и тому пришлось отступить. Не мешкая, глава клана бросился ко второму выходу из обеденной залы, но на месте дверного проема оказалась свежая кирпичная кладка. В отчаянии Миклош ударил по ней раз, другой, третий. Заклинания не действовали. Огонь с аппетитом сожрал мертвецов, подобрался к длинному столу, и Нахтутер атаковал, используя всю доступную ему мощь. Бирюзовая преграда порвалась, словно сделанная из рисовой бумаги стена, и в то же мгновение погасла. Вновь раздался заливистый смех. «Не так скоро, Бальза! Не так скоро!» «Нахтутер! Нахтутер!» Голос Романа вырвал Миклыша из кошмара. Злой, растрепанный и невыспавшийся, он сел на кровати. Слуга нажал на кнопку пульта, и тяжелые бронированные жалюзи на окнах ушли в стены, открывая ночное небо и падающий снег. «Подготовить вам еду?» «Проклятье!» Вместо ответа пробормотал тот. Он не помнил, когда его в последний раз посещали кошмары. Пожалуй, подобной неприятности не случалось больше 600 лет. Нахтутер имел обыкновение спать, как младенец. Глава клана предпринял попытку выбросить случившееся из головы, но не сумел. Где-то в глубине души поселилась необъяснимая тревога. Одевшись и придирчиво оглядев себя в зеркале, Миклыш остался недоволен увиденным. Сон не пошел ему на пользу. Лицо осунулось и посерело, губы растрескались. Баль заглянул на настенные часы. 7 вечера. Его день только начался. В малой обеденной зале, что была устроена по соседству с его спальней, ждала свежая кровь. Он выпил жертву и по жилам разнесся живительный огонь. Головная боль, терзавшая с самого пробуждения, пошла на убыль. «Что у тебя?» — поинтересовался глава, заметив в руках дворецкого блокнот. «Один административный вопрос. Привезли ель. Куда прикажете поставить?» «Ель?» — Харнисх непонимающе нахмурился. «Какая к чертям собачьим ель?» «Ну так Новый год!» — последовал неловкий ответ. Миклыш нахмурил брови еще сильнее. «Беда с этим молодым поколением. То им кинотеатр подавай, то бассейн, то детские утренники устраивай». Но он понимал, что без балагана подчиненным будет скучно. Чайлды должны развлекаться. Им требуется хоть какой-то досуг. «Поставьте у входа. И на этот раз никаких хлопушек. Лучше обеспечь их кровью и бабами, чтобы всем хватило. Только не забудь проследить, чтобы прибрались после кутежа. Да, вот еще. Передай, если в кровь будут подмешивать какую-нибудь дрянь, оторву голову. Ясно?» «Да, Нахтутер». «Кроме того, потрудись проверить все водосточные трубы в доме». Слуга выглядел удивленным. «Трубы? Но зачем?» «Ясное дело, потому что я это приказал!» рявкнул Бальза. «Шевелись! Я не желаю, чтобы из-за твоих тупых вопросов здесь разразился всемирный потоп!» «Проклятый сон! Того и гляди, станешь параноиком!» Оставшись в одиночестве, Миклыш задумчиво постучал пальцами по столу. Его волновало присутствие сестры в столице. Слуги Фелиции привезли мятежников в особняк недалеко от Семеновской набережной. Оказавшись в этом милом, уютном гнездышке, отступники затаились. Что же дальше? Рискнут ли они сделать первый шаг? Ненавистная Мармаликая пытается перебежать дорогу. Интересно, как она собирается использовать хранью? Сместить Нахтутера руками мятежников и поставить над харнисхами своего болванчика? Миклыш выдвинул ящик стола, достал стопку чистых листов и остро отточенный карандаш. Задумчиво крутанул его между указательным и средним пальцем. Утро не торопилось захватывать небо и пронзать его солнечным светом. В зимнее время солнце всегда ленивое и сонное. Благодаря этому кровные братья ведут гораздо более активную жизнь, чем летом. Ночь еще не закончилась, когда Миклыш исчеркал листы сложными и на первый взгляд непонятными фигурами. Однако стоило присмотреться к художественной неразберихе, как из многочисленных штрихов проступали настоящие картины. Парусник, над которым зависла огромная серая волна, площадь с виселицей и черепичными крышами окружающих ее домов, тележное колесо, отяжелевший от съеденного ворон на поле брани, старая церковь с обломанным крестом, лицо хранье. Баль задумал. Подобное рисование было для него подспорьем в работе мозга, побочным эффектом, неизменно отправляющимся в корзину для бумаг. Взяв со стола колокольчик, господин Бальза позвонил. Не глядя, сгреб свои художества, скомкал. «Да, Нахтутер!» В комнате появился Роман. «Ты позвонил на реку?» «Да, Нахтутер». «Когда она прилетает?» Дворецкий поклонился. «Она уже здесь, Нахтутер». «Хорошо». Господин Бальза вздохнул и устало потер гудящие виски. В центральном холле, рядом с огромной вазой, горделиво кичащейся алыми орхидеями, притаились 3 небольших чемодана. креслах у журнального столика расположились двое тхарнисхов. Один – высокий, смуглый и широкоплечий. Лучшая кровь Эстремадуры, уроженец Бадахаса, потомок самых отчаянных конкистадоров Испании. Другой – тонкий и жилистый, узкоглазый и тонкогубый. Сын старой Осаки, рожденный на берегах Иодогавы. Едва увидев Миклыша, они степенно, без суеты поднялись, подчеркнуто вежливо согнулись в официальных поклонах и замерли, дожидаясь, когда им позволят выпрямиться. Что ни говори, но Рико превосходно вышкалила охранников. Их настоящих имен Бальза не знал. Мало того, что ему это было попросту неинтересно, так еще и их хозяйка, развлечения ради, чуть ли не каждый год меняла слугам прозвище. Нахтотер помнил их как Каина и Авеля, Содома и Гоморру, до и после, Тигра и Евфрата, Пса и Кота, Верха и Низа, Дайто и Сёто. Могли быть и другие звуковые обличия, не менялась лишь суть. Слуги оставались исполнительными и преданными. Два превосходных мага-телохранителя, но Рико ради нее были готовы выбраться даже на солнце. «Роман!» — крикнул Миклош и, подняв голову, увидел на балконе второго этажа выглядывающего слугу. «Подготовь комнаты для гостей. Обеспечь их всем необходимым». «Благодарим за заботу. Для нас это большая честь, Нахтоттер». Ни на дюйм не меняя поклона, тихо прошелестел японец. «Где госпожа Норико?» «Ожидает в вашем кабинете, Нахтоттер». Испанец также соблюдал этикет и не поднимал головы. Миклош благосклонно кивнул, поднялся по лестнице, но они не выпрямились до тех пор, пока глава клана не скрылся из виду. Ее присутствие он почувствовал еще в холле, когда разговаривал со слугами. Но теперь, приближаясь к кабинету, Бальза ощущал все более уловимый, дразнящий аромат духов. Утонченный, легкий, пьянящий цветочный коктейль. Поначалу это были свежие ноты жасмина, вплетенные в бергамот. Затем на их место пришли фрезия, японская жимолость, лепестки апельсинового дерева. И, наконец, возле двери он настиг последнюю ноту этой приятной симфонии. Розовый мускус, сандал и кашемировое дерево. Миклош знал, что она будет делать, когда он войдет, хотя не видел японку последние 15 лет. Разумеется, смотреть в окно. Так и случилось. Нарико стояла, сложив руки на груди, и любовалась летящими снежинками. Девушка была облачена в бирюзовое шелковое платье. По его подолу вился орнамент. Ветви цветущей сливы. Символ весны в японском искусстве, припомнил Миклош. Узкий подбородок, удивительно выразительные губы, менделевидные темно-карие глаза, в которых нет-нет да проскальзывали странные золотистые искорки. Прямые тяжелые черные волосы. Ногти на руках оказались выкрашены в тон волосам. От висков на грудь падали два длинных локона. Он скорее почувствовал, чем увидел ее улыбку. «Луна или утренний снег? Любуясь прекрасным, я жил, как хотел. Вот так и кончаю год», — закончил Бальза. «Очень точно подмечено, Норико. Год на исходе. Ты, как всегда, оригинальна в своих приветствиях. Вы льстите своей скромной ученице, господин». Улыбались лишь ее глаза, но она была рада его видеть. Миклыша всегда удивляло это. Почтение к учителю у японки было беспредельным. «Традиция», — лениво подумал Нахтоттер. «Путь бусидо, изысканность, беспощадно разящий меч, философия фатализма и абсолютная преданность. Предсказуемо, скучно, но надежно. Мои дайсё не причинили вам больших хлопот?» «Дайсё?» Миклош поднял светлые брови, одновременно жестом приглашая женщину сесть в кресло. «А, ты о своих ручных собачках. Как их зовут на этот раз?» «Тот и этот, господин. Верум номен игнотум эст. У тебя странное чувство юмора, Норико. Я так и не смог поднять ваш народ». «С моим народом мое чувство юмора никак не связано, господин. Скорее наоборот. Меня давно мало что объединяет с родиной и прошлой жизнью. Слишком много лет минуло. Все забылось». «Это ты так считаешь? Может, ты и не молишься больше богине Аматерасу и не проводишь тиною в своем дзен-садике, но твой дух не сможет изменить ни время, ни чужая земля, как они не изменили никого из нас». Японка склонила голову в знак признания правоты учителя, но возразила. «И все же, несмотря на истину ваших слов, позвольте заметить, что мы все уже не те, что были когда-то. Новая кровь стирает нации и родину. Я тхарнисх. Это главное». Какое-то время Миклош разглядывал ее безмятежное лицо. Выдержав его взгляд, она не опустила глаз. Точно так же, как и во время их первой встречи, когда ее, насильно привезенную португальскими моряками, жрицу храма Гинкаку-Дзи, выкрал и притащил Йохан. Те дни господина Бальзу мучила скука, любимые блондинки приелись, и ученик решил проявить инициативу. Нашел более экзотичное блюдо. Но даже несмотря на то, что в то время японки в Европе были редкостью, Нахтотор не слишком заинтересовался странной, совершенно чуждой ему женщиной. К тому же брюнеткой. Однако Нарико мгновенно поняла, к кому ее приволокли, и смекнула, чем грозит эта встреча. Пускай Миклош не слишком походил на Каппа из легенд ее народа, но длинные клыки и запах крови, разлитый в жилище, сказали ей о многом. Девушка оказалась умна и не желала умирать. Она была Манамоти, одержимая духом змеи. Этот дар передавался по наследству, и если бы Нарико родилась во втором или третьем веке, то стала бы выдающейся шаманкой или хитогами. Но в 17-м столетии ей была уготована лишь роль скромной жрицы храма под названием Серебряный павильон, который так никогда и не был покрыт благородным металлом. Девушке хватило сил, желания и способностей научиться общаться на португальском за время своего плавания. Ей, чужестранке, непонятной страной, удалось заинтересовать самого Нахтотора. Дальше все было, как в восточной сказке про Шахерезаду. Вот только в роли султана выступал господин Бальза. Очень голодный господин Бальза. Он растянул удовольствие от ее крови на целый месяц. И не убивал. В перерывах между приемами пищи ему было интересно беседовать с нею. Миклош с удивлением понял, что может услышать от раскосы чужеземки нечто такое, чего не знал раньше. Нечто важное, о чем до сего дня он не читал ни в одной книге. Нарико помнила наизусть множество сказаний и легенд, которые бормотала вполголоса на португальском с того самого момента, как ее притащили в дом Нахтотора. И это монотонное, безостановочное бормотание, пожалуй, удивило Тхарнисха даже больше, чем то, что при его появлении она не испытывает ужаса. Однако их дальнейшие беседы могли бы и не состояться, если бы не первый спор. Бальза стал отрицать, что странные пятистрочия могут быть искусством. Он откровенно насмехался над японкой. Тогда она открыла Нахтотору то, во что верила сама. Знаменитые японские танка — это магические стихотворные формулы, с помощью которых создавался мир народа Ва. «Первая строка повелевает весной, приходящей с востока, и воздухом», — говорила девушка снисходительно слушающему Миклошу. «Вторая связана с летом, огнем и элементом земля. С ее помощью можно творить над людьми ворожбу. Третья — это осень, запад, металл. А металлом можно резать вещи и решать судьбу. Сплошная каббалистика», — Миклош встал, собираясь уйти. Но Нарико не сдалась. Четвертая строка в танка — основная. Это центр. Если неудачными будут первые три, сотворенный мир будет негармоничен и люди неуправляемы. Но если вдруг слабый получится это, мир просто не будет построен. Духи божеств, которые должны прийти через нее, не смогут этого сделать. Вместо них появятся враждебные, злобные создания, несущие разрушение. На счастье японки что-то в этих словах заинтересовало Тхарнисха. Как это похоже на всех нас. Что же пятое? Пятое — зима, север, вода. Это песнь нирваны, всеобщего покоя и счастья. Если исказить ее, в мире никогда этого не будет. Кроме того, в танка ровно 31 слог. По количеству божеств, которые в содружестве друг с другом создают этот мир, если слогов будет меньше или больше, боги разгневаются, и это приведет к страшным бедам. Она сумела заинтересовать ночного рыцаря. Скрасила его скуку. Доказала, что ее острый ум может пригодиться клану. И стала одной из золотых ос. Миклош не ошибся в ней, как когда-то в нем не ошибся Луций. Но Рико оказалась выгодным приобретением. Сейчас японка жила и работала вне столицы. Имела персональную охрану и отчитывалась только лично перед господином Бальзой. Она заведовала всеми финансовыми потоками клана, руководя ими из Цюриха столь ловко и умело, что даже Рамон де Кабрера мог лишь пожалеть, что она не принадлежит негациантам. «Как обстоят дела в конфедерацию Хельветика?» «Без происшествий. Тихая, мирная, ленивая страна. В ней не кипят такие страсти, как здесь». Неужели? А паника на финансовом рынке в начале декабря? Лицо Нарико осталось безмятежным, как поверхность подземного озера. Эта досадная неприятность не стоит вашего внимания, господин. Напряженность возникла после того, как Вьесчи стихийно перевели часть фондов за границу. Нас она не коснулась. К тому же ситуация стабилизировалась. Что стоит моего внимания, а что нет, предоставь решать мне. Промурлыкал Миклош, нехорошо прищурившись. Ты знаешь, зачем я тебя вызвал? Йохан нашел возможным сообщить последние новости. Господин Бальза поднялся из-за стола. Сыграем в шахматы? Предпочитаю гамоку на рабе, господин. Бальза тонко улыбнулся. Эта игра слишком скучна для меня. Ты ведь знаешь. Нарико прикрыла веки. Тогда, возможно, вы предпочтете сёги? Сёгуны династии Токугава высоко ценили ее. Меня не интересует мнение людских царьков, в особенности тех, которые давно пребывают в могиле. Возможно, эта варварская игра и развивает стратегическое мышление, но ничто в мире не заменит шахматы. Впрочем, ты гостья. Я согласен с твоим выбором. Но Рико играла несколько иначе, чем Рейлин. Она поддавалась. Но делала это столь тонко и тактично, что господин Бальза в полной мере вкусил удовольствие от своей победы. Довольно быстро ему удалось усилить своих белых кё, а затем дело пошло как по маслу, даже несмотря на отчаянное сопротивление черных. И сегодня Миклош первым заговорил о поэзии. Классической персидской. В ней он разбирался гораздо лучше, чем в японской. Хайям, Анваре, Моулаве, Саади, Хафиз и, разумеется, Абуль-Касим Фирдоуси с его «Шахнаме». «Поэма! Шахнаме!» — небрежно фыркнул Миклош. 35 лет работы, 5000 бейтов. И что в итоге? Чего он добился?» «Его помнят, господин», — осторожно заметила Норико. «А толку-то? Он, как и все остальные люди, сгнил в могиле. Возможно, его талант и раскрылся бы, если бы поэт оказался несколько тщеславнее и мудрее. А так он вызывает у меня лишь презрение за упущенные возможности». «Ему предлагали стать одним из нас?» — удивилась женщина. «Да». «И кто же? Фариартас?» Миклош снисходительно улыбнулся. «Ошибаешься. Это были огнепоклонники». Нахтутор пожал плечами, передвигая фигуру. «Всем нужны придворные лизоблюда, которые будут прославлять их. Но не вам. Я сам в состоянии себя прославить. Для этого мне не нужны бездарности. Что касается Альбукасима, в своем творении он упомянул про богатырей-героев. Тех, на которых опирался трон Ахеменидов. Уходит солнце за гористый выступ, и войско ночи движется на приступ. Уже объемлет землю тишина, и в тайну явь земли превращена. День обращает в бегство тьма ночная, и солнце угасает, отступая». «Значит, это был клан Асиман?» Нарико улыбнулась уголком рта. «Да, еда в обмен на власть. Очень много еды. Но к моменту прихода Искандера Зулькарнайна, родственника Маррахала, все порядком надоело. До Блаудзаугеров наконец-то дошло, что македонская кровь ничуть не хуже персидской. Так что, лишившись защитников, Дарий отправился на свалку истории. А поэту, много веков спустя, было предложено стать кровным братом. Но он отказался и отправился следом за всеми остальными. В могилу». Миклош не преминул воспользоваться подвернувшейся возможностью, съел две фигуры Норико, вернул их на доску уже в качестве своих и поставил мат черному Гёку. «Я восхищена блестящей победой господина». Японка склонила голову. Глава клана самодовольно улыбнулся. Посмотрел на часы. «На сегодня игра закончена». «Я и мои дайсё всегда в вашем распоряжении, господин». Чинно поклонилась Норико.